Зал с родовым источником был небольшим, 4 на 4 метра и 2,5 в высоту, с небольшим постаментом вроде чаши у дальней от входа стены. Отлевитировав тела к ней, молодой человек принялся расчерчивать вокруг сложные геометрические фигуры, заполняя их последовательностью рун, подсмотренных в родовой книге Поттеров. Много времени это не заняло, так как ритуал был лишь первым шагом по восстановлению природы источника, загаженного Мюриэль, в попытках кого-то проклясть с его помощью. «Гарри», — шокированно спросила пришедшая в себя после снятия мешка Молли, с ужасом смотря на место, в котором находилась. «Гарри, освободи меня». «Возможно», — оскалился молодой человек, у которого эта женщина после своего недавнего поступка вызывала чувство глубокого отвращения. «Насколько же низко нужно пасть, чтобы продать газетной швали собственную семью? О чем ты говоришь?» Пытаясь подняться с пола, прокричала она. Попытка оказалась неудачной, рунический круг легко удержал ее на месте. «Что ты собрался со мной делать? Не стоит пытаться меня обмануть, я все знаю. Насколько же вы отвратительная тварь? Сначала чуть не изувечили свою единственную дочь в безумных попытках добиться ее внешней схожести с Лили Поттер. Даже не постеснялись осквернить могилы ради волос для своих зелий. И все ради чего?» Приводя в чувство и вторую жертву, спросил молодой человек. «Ради того, чтобы уничтожить род Поттер, вот только зачем, что вами двигало? А еще важнее, кто вас надоумил это сделать? И не пытайтесь мне соврать, что это не так. Я видел контракт на имя вашей дочери. Катись к Мордриду, Поттер», оскалилась женщина, явно не собираясь продолжать диалог. «Это вы зря кочевряжетесь. Ничего, через недельку снова встретимся, тогда и поговорим». Сделав по небольшому проколу на руке у обеих женщин, Поттер принялся читать длинное заклинание на латыни. Руны медленно стали светиться мутно-красным светом вокруг обеих, что свидетельствовало о признании источником их преступлений достаточно серьезными. Проводимый ритуал должен был заставить женщин вспомнить все свои преступления, полностью перемалывая их ментальные щиты, чтобы впоследствии их можно было использовать в ритуале очищения. В магическом зрении молодой человек видел, как и магия источника начала напитывать кровь в телах жертв, давая гарантию, что даже без еды и воды ни одна из них не умрет раньше срока. Кивнув внимательно наблюдавшей за его действиями Ярославе, он быстро покинул ритуальный зал, запечатав его выход серией сложных заклинаний. Через неделю ему предстояло приступить ко второй части начатого сегодня ритуала. Заодно можно было получить возможность даже без серьезной склонности к легилименции покопаться в мозгах обеих женщин и понять, какие мотивы двигали ими в их действиях, и не стоит ли за ними кто-то еще. Глава 30. Выгодная сделка. Проблемы министра. Новое начало. Примечание к части. Небичина. Уважаемые читатели, увидели ошибку, опечатку или другой недостаток в тексте? Пожалуйста, воспользуйтесь публичной бетой. Понедельник, 13 февраля 1995 года. Хогвартс, библиотека. Гермиона с Дафной уже несколько дней подряд наблюдали за близняшками Потил, которые, обложившись разными свитками и словарями, что-то активно записывали в обыкновенную тетрадь, при этом активно споря, друг с дружкой на своем родном языке. На них с удивлением посматривали многие из посетителей, раньше сестры за чем-то подобным замечены не были. Мадам Пинс в первый же день после громкого выкрика под «мы» подошла к ним и, сделав замечание, поинтересовалась причиной спора. После нескольких минут тихого объяснения смотрительница библиотеки принесла сестрам несколько свитков из запретной секции библиотеки, сообщив, что дает им их в обмен на копию их работы. Свои изыскания сестры начали еще в пятницу, за выходные их посиделки в библиотеке успели основательно обрасти слухами, и многие студенты пытались сунуть нос в их работу. Интерес проявляли даже иностранные студенты, в особенности гости из Шермбатона. Грингер и Гринграсс, так же как и остальные, с интересом поглядывали на близняшек, но они уже давно сумели разработать план, как узнать суть того, чем заняты сестры. Хорошие отношения с хранительницей библиотеки были замечательным подспорьем. «Может, попытаемся спросить у них самих?» — в очередной раз спросила Гриффиндорка, которая идея воспользоваться помощью мадам Пинс была немного не по душе. «И как ты себе это представляешь? Просто подойдем и попросим их рассказать, чем они там занимаются?» — недовольно спросила слизеринка, отрываясь от найденного в выручай комнате справочника по совместимости ингредиентов, изданного за столетие до начала противостояния со святой инквизицией. Книга в значительной мере отличалась от своих более поздних изданий. Она несла в себе много интересных и давно забытых вариантов смешения ингредиентов в разных зельях или способов их обработки, что сильно сказывалось на свойствах, времени готовности и качестве. Да и какой в этом смысл, если мы уже составили план? Тебе самой разве не интересно, получится у нас или нет? Интересно, просто мне не нравится, что мы обманом собираемся получить себе результаты трудов под моей Парвати, ответила Гермиона, откладывая в сторону учебник по чарам и законченное эссе. Может, хотя бы узнаем, зачем им это? Хм, это можно. Узнать, что сподвигло сестер на такой подвиг, было бы интересно, согласилась Гринграсс, оставляя закладку между страницами справочника. Это, возможно, будет даже интереснее, чем заполучить конечный результат их трудов. Несколько минут было потрачено девушками на возвращение взятых книг на места и сбор собственных свитков и письменных принадлежностей. Близняшки на их приближение поначалу даже не обратили внимания, занятые переписыванием текста из тетрадки с множеством исправлений и пометок в свиток начисто. «Привет, Падма, Парвати, не помешаем», — поинтересовалась Гринджер, присаживая к ним за стол. «Привет, Гермиона, Дафна», — отрываясь от своего дела, — ответила близняшка Когтевранка. «Не помешайте, мы уже заканчиваем». «С чем пожаловали?» — осведомилась близняшка Гриффиндорка, оттирая руки от чернил. «Просто хотели узнать, чем вы заняты», — честно ответила Гермиона, опередив Дафну, которая при этом едва удержала себя от желания выполнить жест рука-лицо. Сколько бы Слизеринка ни билась над этой чертой своей подруги, серьезных результатов добиться не удалось, хотя подвижки были. Прямолинейность и нежелание использовать для достижения своих целей более длинные пути и менее честные методы обещали в будущем стать огромной головной болью для всего Визингомата. Правда, последние обстоятельства только забавляло их жениха, который на все жалобы Гринграсс в этом вопросе лишь довольно улыбался. «Просто одна наглая и тупая морда заявила нам, что наша индийская магия бесполезна. Представляете, она заявила, что раз мы приехали обучаться в Хогвартс, многие наши школы обучаются по программам оставшихся нам со времен нахождения в составе английской короны, то и своя магия у нас бесполезная», — явно кого-то передразнивая, проговорила Падма. «Вот мы и занялись переводом текстов общедоступных ритуалов нашей страны с описанием ритуалов и их последствий. Посмотрим, как вытянутся их лица, когда мы покажем им это, и что сильно полезные ритуалы», — поинтересовалась Дафна, несколько скептически относящиеся к возможностям магии стран, бывших когда-то колониями Великобритании. «Держи вот, почитай», — с ехидной улыбкой на лице проговорила Парвати, передавая слизеринке описание ритуала, способного помочь ведьме увеличить со временем свой магический резерв. Стоило Гринграсс только начать чтение, как она стала краснеть. «Понравилось? Это слишком откровенно», — вынесла вердикт Гринграсс, быстро приходя в себя и придавая листок Гермионе. Девушку столь откровенное и эротичное описание ритуала, который можно провести в первую брачную ночь, выбило из колеи, хотя никаких действительно негативных эмоций по этому поводу она не испытывала. Тем более они с Гермионой могли извлечь из него для своей семьи много полезного, ведь это рано или поздно с ними случится, и упускать при этом шанс стать сильнее просто глупо. «У вас ведь есть и другие полезные ритуалы вроде этого?» «Есть, конечно», — усмехнулась Падма, с хитрой улыбкой смотря на залившуюся краской и с неверием смотрящую на свиток Гринджер, которая дрожащими руками держала листы с описанием ритуала. «Это вы, европейцы, растеряли многие знания, важные и полезные для семейной жизни, полностью сосредоточились на индивидуальной силе каждого отдельного мага, без возможности помогать друг другу в кругу ближайших родственников. У нас же все несколько иначе. Хотя полезные моменты из вашей системы образования и обучения магов мы приняли на вооружение. Можно подробнее?» — попросила Гермиона, пытаясь взять себя в руки после прочтения перевода сестер Патил. «Какие именно подробности тебя интересуют?» — уточнила Парвати, переглянувшись с сестрой, понимая, что, похоже, их сидение в библиотеке все же принесло нужный результат. Интерес со стороны невест Гарри был неподдельным, учитывая, что они даже толком не знакомы со всеми преимуществами, которые способны дать ритуалы, практикуемые у них на родине магами, пусть у них и есть некоторые неприятные последствия для участвующих в них. «Все», — уверенно заявила Дафна, для которой подобные знания означали возможность стать сильнее самой и заодно усилить свой род. «А что нам за это будет?» — поинтересовалась Падма, понимая, что им с сестрой выпал шанс получить еще и что-то от невест Гарри практически даром, ведь в этих знаниях не было особой секретности. Серьезное влияние на магов европейцев христианства, невежество, пренебрежение к магии захваченных ими земель и активное сокрытие реально ценных знаний местными магами помешало их распространению в свое время на территории Европы. «Мы готовы выслушать ваши предложения», — ответила Гермиона, переглянувшись с Дафной. Обсуждение между девушками вышло крайне бурным, так что вскоре им пришлось покинуть библиотеку под строгим взглядом выглянувшей к ним мадам Пинс. Узнав причину шума, женщина присоединилась к обсуждению. В итоге стороны сошлись на предложении составить контракт. Со своей стороны Падма и Парвати обещали не распространять переведенные ими тексты дальше Гермионы, Дафны и мадам Пинс. Она присоединилась к их контракту в обмен на передачу в личное пользование нескольких из найденных в выручай комнате книг. Некоторые из них были настолько старыми, что приводили женщину в неописуемый восторг. Со своей стороны она давала возможность для девушек пользоваться в пределах библиотеки книгами из запретной секции даже без разрешения от преподавателя. Гермиона и Дафна обязались договориться со своим женихом о создании для сестер и хранительницы библиотеки нескольких артефактов. Вернувшись в апартаменты Гарольда перед самым отбоем, с полученным от Падмы и Парвати черновым вариантом перевода, застали того за изучением целой кипы свитков. На их появление он отреагировал внимательным и долгим взглядом. Тетрадь в их руках заставила его отложить свою работу в сторону. «Откуда у вас эта тетрадка?» — серьезно спросил Поттер, опасаясь, что невесты могли добыть ее с боем. «Близняшки отдали нам ее в обмен на одну услугу», — ответила Дафна, усаживаясь на свободное кресло. «Что за услуга?» — поинтересовался юноша, понимая, что сестры, похоже, решили получить из их договора дополнительную выгоду. Неприятно, что он не предвидел подобный вариант, хотя у него есть варианты давления на сестер, если их условие окажется чересчур сложным. «Они просили нас договориться с тобой об изготовлении 3 артефактов», — сказала Гермиона, садясь на подлокотник кресла, в котором сидел Поттер. «Что за артефакты?» — строго смотря на невест, — спросил Гарольд, надеясь, что от них не запросили что-нибудь совсем опасное. 2 настроенных лично на Падму и Парвати амулета защиты разума и самозаполняющуюся книгу-каталог, быстро ответила Гринграсс, видя, как напрягся при упоминании артефактов их жених. «В порядке очереди, у меня и других заказов хватает», — ответил, отпускаясь в кресло и усаживая к себе на колени Гермиону, «молодой человек. И колитесь, зачем вам самозаполняющаяся книга-каталог? Близняшкам она точно не нужна. Для одного нашего проекта», — уверенно соврала Дафна, не желая светить участие в их контракте хранительницы библиотеки Хогвартса. «Хорошо, к концу февраля смастерю вам книгу, с амулетами придется ждать до мая, раньше просто не сумею без нарушения договоров с другими клиентами», — предупредил невест Гарольд, массируя плечи Гермионы. «На выходные ничего не планируйте, нам нужно вместе посетить одно мероприятие». «Что за мероприятие?» — живо поинтересовалась Гринграсс, стараясь вспомнить, что за мероприятие должно состояться в ближайшие выходные. «Узнаете», — попытался отмахнуться Поттер. «Гарольд», — синхронно вскликнули девушки. «Что?» — недоуменно спросил молодой человек. «Издеваешься?» — недовольно спросила Гермиона. «Ты собираешься взять нас на неизвестное мероприятие и не хочешь ничего нам рассказать о нем? Как мы сможем подготовиться к нему и подобрать подходящие наряды?» «Ну, с этим проблем нет. Вам понадобится удобная теплая одежда, которую потом будет не жалко выкинуть, в случае чего», — отмахнулся Гарри, прижимая к себе возмущенно пискнувшую Гринджер. «Вы снова не собираетесь отправляться к себе?» «Не собираемся, никто ведь не против, что ты живешь в отдельных апартаментах со своими невестами», — заметила Гринграсс. «МакГонагалл даже закрепила их за нами». «Тогда нужно не забыть отправить Добби еще за одной кроватью спать и дальше на диванчике». «Я не согласен», — проговорил юноша. «К себе ведь вы меня не пускаете». «Не пустим», — снова синхронно заявили девушки. После этого, удобно устроившись на диване втроем, они занялись разбором ранее переданных Дафне бумаг, с которыми она возилась на прошлой неделе несколько дней. Гарри начал подробно объяснять обеим допущенные Гринграсс ошибки или упущенные мелочи, которые обещали в будущем стать большой головной болью. Среда, 15 февраля 1995 года, Лондон, Министерство магии. Очередное собрание глав отделов и департаментов было только закончено. Новый министр, устало опустившись в свое кресло, пыталась собраться с мыслями. Количество свалившихся на нее проблем было просто огромным, и решать их приходилось в авральном режиме, в условиях жуткого кадрового дефицита адекватных и сообразительных работников. Не свалиться от усталости помогали только лично приготовленные зелья, на использование которых пришлось перейти после покушения совершенного во вторник штатным колдомедиком министерства. Тогда ее от смерти спасла бдительная секретарша. Хотя Амелия сильно сомневалась, что неприметная спокойная девушка, занявшая эту должность, простая волшебница. Все указывало на то, что это агент невыразимцев, приставивших к ней своего человека. Вот только подтверждение этому найти не удалось. Что там по этому колдомедику? Поинтересовалась у вошедшего в кабинет Аластера министр. Ничего особенного. Просто очередной чистокровный фанатик, мозги, которому запудрили лозунгами Волан-де-Морта, устало отмахнулся мужчина, отпускаясь в свободное кресло. С такими идиотами вообще сложно бороться. Ладно, что у нас по делу с попытками захватить Поттер-Мэннер и образовавшимися в результате трупами? Спросила Боунс, которой сообщение об этом инциденте прибавило седых волос. Ей ссориться с Гарри сейчас было не с руки. Поддержка ее политики со стороны самого юноши и его крестного отца приносили серьезные дивиденды, в виде выхода на высокопоставленных магов с континента в Испании и Италии. Слишком инициативного начальника одной из групп разрушителей проклятий, работавших на министерство, за это пришлось упечь на 10 лет в Азкабан. Его проплатили со счетов тингов, концы пока найти не удается. Последний представитель этого рода уже лет 7 проживает в одной из палат СВ, Мунга для буйно помешанных магов. Кого он успел сделать регентом рода, не удается установить. «Чертовы гномы отказываются делиться подобной информацией», — скривился главный Аврор. «С этими бородатыми коротышками договориться еще сложнее, чем с гоблинами. Вообще никаких зацепок», — как-то обреченно поинтересовалась Амелия. «Есть кое-что. У одного из убитых мы нашли вот это фото», — выкладывая на стол перед министром обычное магловское фото, — проговорил Грюм. «Молли Уизли, думаешь, это как-то связано с ее пропажей?» — уточнила женщина, сразу узнав изображенную на фото волшебницу. «Вполне вероятно. У меня есть несколько косвенных улик, указывающих, что за ее пропажей стоит Поттер. Ничего конкретного, но чутье просто подсказывает, что я прав. Вероятно, кто-то решил, что она находится в подвалах родового гнезда этого рода, и устроил это нападение», — проговорил Аластер, задумчиво глядя мимо собеседницы. «Мне вот только непонятны мотивы тех, кто стоит за этим происшествием. Артур и его семья? Точно нет. Пруэтты? Также мимо. Новый глава из-за действий Молли также вынужден был покинуть страну. И в сухом остатке ноль. Значит, нам нужно больше информации по этой Молли. Займись этим. Допроси Артура, его детей, всех, кто общался с ней, а я наведу справки по ней по каналам министерства. Может, найдем причины этой странной ситуации», — отдала распоряжение Амелия, которую слова старого друга заставили вспомнить несколько попадавшихся ей ранее документов, касавшихся семьи Уизли, в частности упомянутой самой ведьмы и ее дочери. После этого Грюм быстро покинул кабинет. Всего за пару минут беседы работы у него прибавилось более, чем достаточно, но шанс найти причины странной активности вокруг пропавшей ведьмы того стоил. Сама же Амелия отдала указание своей секретарше найти в архиве все документы, в которых упоминалось имя Молли Уизли, в девичестве Пруэтт. Пятница, 17 февраля 1995 года, где-то на территории Великобритании. Небольшая опушка леса, на ней с громким хлопком появилось несколько человек, на ногах смогли устоять только двое. Закопченные лица, опаленные волосы и прожженная во многих местах одежда, все в их внешнем виде давало понять, что они только что побывали в центре пожара. Это было опасно, отдышавшись, проговорил Антонин, осматривая остальных членов группы. Попытка добраться до Люциуса, чтобы пригласить того на разговор, закончилась серьезной стычкой. И когда эта белобрысая тля наловчилась так заклинаниями кидаться? Не знаю, зажимая рану на левой руке от режущего заклинания, отозвался Барти. Долбаные врачи, какого черта они полезли в драку? Да, фиг поймешь этих индейцев, чего они на нас кинулись, оказывая первую помощь одному из бойцов, ответил Долохов. Лорд будет недоволен, это точно. Малфоя убили, да денег теперь не добраться, половину группы просрали, больницу спалили. Тут, знаешь ли, можно и на аваду нарваться, согласился с мнением собеседника Крауч. Что делать будем? Тут и думать нечего, правду расскажем. Кто же знал, что персонал больницы окажет такое сопротивление? Пожал плечами Антонин, останавливая кровь одному из недавно присоединившихся к ним магов. Убивать он нас точно не станет. Тоже верно, согласился Барти, пытаясь оттереть сажу с лица. Сейчас полчаса отдыхаем и отправляемся к лорду, предупредил всех Долохов, присаживаясь под деревом. Явившихся к нему на доклад магов Том рассматривал с огромным удивлением. Операция явно пошла не по плану. Недолго думая, он влез в голову к Краучу, ища нужные воспоминания. Увиденное Ридлу пришлось не по вкусу. Его подчиненные, привыкшие сражаться с магами Европы и школ, схожих с ней, оказались просто бессильны против долбанных индейцев, продолжавших использовать магию по заветам, оставшимся им от далеких предков. В результате пятеро новичков умерли жуткой и малоприятной смертью. Белобрысая тварь сумела сдохнуть и окончательно лишить Тома возможности вернуть себе ресурсы своей организации. Барти и остальные свободны, скомандовал Редл после минутного молчания. Антонин, останься. В чем дело? Перешел сразу к делу Долохов, уставший и злой после сегодняшнего провала. Завтра с утра отправляйся к Блэкам, займись приведением в исполнение плана вашего с Белой оправдания, задумчиво проговорил Том, отпускаясь в кресло. Вас должны полностью оправдать. Мне нужны союзники вроде тебя на воле и на легальном положении. Что требуется от меня после оправдания и легализации, раз ты решил форсировать решение этого вопроса? Поинтересовался озадаченный Антонин. Мне нужны активы рода Робастона для кое-каких начинаний, отозвался Редл. Мне будет нужно легализовать довольно крупную сумму через них. Подробности узнаешь сразу после получения документов, подтверждающих твою чистоту перед законом. Сделаю, коротко ответил Долохов, прикидывая, откуда у их начальника могли взяться лишние деньги. И еще попытайся связаться со своими старыми знакомыми на предмет присоединения к тебе и твоему новому роду, проговорил Том, когда Антонин был уже в дверях. Тот лишь кивнул, подтверждая, что понял просьбу, приказ лорда. Воскресенье, 19 февраля 1995 года, где-то на территории Англии, Гарри вместе с Дафной и Гермионой аппарировал к входу в подземелье, где располагался родовой источник рода Пруэт. Девушки с удивлением осматривали окрестности, пытаясь понять, куда их привел Гарольд. Сделав несколько пассов волшебной палочкой, юноша снял защитные и маскирующие заклинания с входа, жестом приглашая девушек следовать за ним. Гринграсс сразу узнал родовой герб рода Пруэт, изображенный над ним. «Гарри, это ведь место, где спрятан источник рода Пруэт», озвучила свой вопрос слизеринка, пока они спускались по ступенькам. «Да, пока это еще источник рода Пруэт», кивнул тот, освещая округу люмосом. «Зачем мы тут?» немного напуганно спросила Гермиона, у которой было нехорошее предчувствие относительно этого места. «Вы сами хотели помогать мне в моих начинаниях и проблемах. Мы сегодня просто проверим вашу решимость», ответил молодой человек, понимая, что ничего ужасного им увидеть не придется, зато у них будет наглядный пример того, что бывает с магом, предавшим собственный род. Картина, представшая перед ними, была не самой приятной. Два скелета, обтянутых серой кожей, с широко открытыми глазами и ртами, неприятный запах разложения и гнили, но все еще живых. Кто это? Что с ними? Это сделал ты? Шокированно стала сыпать вопросами Грейнджер, попытавшись было приблизиться, но слизеринка ей не позволила. Это Молли и Мюриэль Пруэт, представил девушкам обладательниц тел. Так их за преступление против рода наказал их родовой источник. Сюда их доставили по моему заказу. Я хочу понять, почему Молли так старалась уничтожить род Пруэт, а с ним заодно Уизли и Поттеров. Причем, если бы не мое случайное появление в этом мире, ей бы это, скорее всего, удалось. Что же они такого сотворили, что источник почти сам их убил? Тихо спросила шокированная Дафна, понимая, что до такого состояния мага на родовом источнике могли довести только самые темные и отвратительные поступки. Мюриэль попыталась проклясть через источник какого-то сильного мага, чего делать не стоит, если ты не глава рода. Источник пытается через нее очистить себя от некротической энергии, начал объяснение Поттер, не обращая внимания на шепот Гринграсс, объясняющий смысл произошедшего тут ритуала. Результат – запах гнили и разложения вокруг их тел. А Молли? – задала вопрос Грейнджер, которой едва удавалось держать себя в руках от рассказанных слизеринкой фактов о проведенном над телами ритуале и его результатах. Она приложила руки к гибели собственных родных братьев. почти убила магический потенциал своей дочери. Ее действия едва не привели к появлению у рода Поттер новых родовых проклятий, при условии, что два ее отпрыска имели перед ним долг жизни. Поэтому источник наказал ее наравне с почти убившей его Мюриэль, обрисовал положение дел юноша, направляя палочку на бывшую миссис Уизли, Лиггелиминс. Никакой защиты на воспоминаниях Молли не осталось, правда и сами воспоминания стало практически нереально просмотреть. Женщина сошла с ума. Тот, кто стоял за ней, явно позаботился и об этом варианте добыть сведения о нем. Снова неизвестный враг умело обрубил концы. Гарольда уже подташнивал от того, что враги и сомнительные союзники у него оказываются слишком умелыми манипуляторами и конспираторами. «Гарри! Гарри!» Словно сквозь вату до юноши доносились голоса обеспокоенных невест. Противник, похоже, и на этот случай оставил для любого желающего покопаться в память ловушку. «Я уже в порядке», — открывая глаза и пытаясь принять сидячее положение, успокоил их Поттер. «Займитесь пока делом. Расчертите вокруг них рунические круги из вот этой книги. Я вам в Хогвартсе все объясню, даю слово». Переглянувшись, девушки принялись за работу, стараясь не смотреть на тела женщин. С непривычки и в не самых приятных условиях это заняло довольно много времени у них. Поттер за это время успел немного прийти в себя и избавиться от последствий ловушки, устроенной в подсознании Молли неизвестным врагом. «Теперь начинайте вливать свою магию в эти круги, пока я буду читать заклинание очищения родового источника», — скомандовал Гарри, разворачивая длинный, заполненный мелким почерком, свиток. Даже он был не в состоянии без него зачитать требуемую формулу. Заклинание было слишком редко используемым, и никто с момента его создания даже не попытался его упростить или улучшить. С каждым произнесенным словом, из камня толчками начинала выделяться магическая энергия, имевшая темно-зеленый цвет. Она была вязкой и тягучей, при этом обтекала стороной молодого человека и его невест. Вся она концентрировалась в телах Мюриэль и Молли. Несколько минут спустя два черных скелета поднялись с пола и, прислонившись к стене рядом с источником с разных сторон лицом к лицу, просто впитались в ту, превратившись в замысловатый орнамент. Энергия их родового алтаря, тем временем, сменила цвет на небесно-голубой, давая понять, что ритуал прошел успешно. «Добби, заберите нас в Хогвартс», — успел позвать своего домовика и отдать приказ Гарольд перед тем, как свалиться в обморок от магического истощения. Ритуал высушил его до дна. Появившиеся сразу после этого Илли и Илли быстро перенесли своих хозяев в больничное крыло. Мадам Помфри быстро появилась рядом с ними, оповещенная чарами. Колдоведьму привело в ужас состояние Поттера, так что она была вынуждена погрузить его в магическую кому и напоить его лучшим из имеющихся у нее зелья восстановления магических сил. С девушками ситуация была лучше, но им требовался сон и несколько дней на восстановление, так что, здраво рассудив, она погрузила в магическую кому их. Заодно женщина решила пару недель продержать их в больничном крыле на самом строгом постельном режиме. Может, тогда в следующий раз они догадаются сначала предупредить ее и попросить о помощи, прежде чем устраивать очередную опасную для здоровья и жизни авантюру. Суббота, 25 февраля 1995 года, где-то на территории Северной Америки. Драко, сидя на кушетке своей палаты, в тысячный раз перечитывал оставленное отцом письмо. Молодой человек был в полном смятении и ужасе. Еще пару месяцев назад он был сыном одного из влиятельнейших людей Англии, а теперь он беглец, у которого нет ни друзей, ни союзников. Зато враги у него теперь такие, что о возвращении в Англию или Европу не может быть и речи. Блэки назначили наемником за его с отцом головы кругленькую сумму. Правда, причина этой охоты была совершенно непонятна молодому человеку. Темный лорд, которого отец, оказывается, успел обокрасть перед их бегством из Англии. И ведь, если бы не его глупая затея с Грейнджер и Гринграсс, ничего бы этого возможно не было. Гибель отца при нападении, последующая битва и пожар в больнице, где он лечился, похороны Люциуса и общение с юристом, нанятым им перед смертью, заставило его понять, что он больше не ребенок. Беда сама постучалась в двери его дома, вернее, он сам позвал ее к себе в дом. Винить Поттера и его невест было бессмысленно и опасно. Лечащий врач, легко читающий мысли, в один миг назначит ему пару сеансов у специалиста по этому вопросу. Драко хватило предыдущих встреч с тем, чтобы понять простую истину. Видеться снова с доктором Джинсоном он категорически не желает, и лучшим выходом из ситуации просто забыть о своей жизни до нападения на больницу. Начать все с чистого листа. «Не спишь?» – заглянула в его палату девушка, что лечилась вместе с ним в больнице, сгоревшей в недавнем пожаре. Левая рука гостьи была забинтована, насколько помнил Драко. Она пострадала, когда помогала выводить больных из горящего здания. Лейла была высокой, привлекательной девушкой с уже оформившейся фигурой, приятными чертами лица, длинными черными волосами, которые всегда были собранными в косу. Характер у нее был спокойный и доброжелательный, найти общий язык и тему для беседы с любым пациентом для нее было не проблемой. Ко всему прочему, она была единственной сверстницей Малфоя на всю больницу, и даже тот факт, что она была маглорожденной, сейчас уже не волновал Драко. Идеи и идеалы чистокровности умерли для него вместе с отцом, сгорели в том пожаре. В основном в той больнице лечили взрослых сошедших с ума магов. Так что она быстро сумела стать для юноши новым другом и единственным собеседником, кроме отца и лечащего врача. «Нет, не сплю. Заходи», — пригласил гостью Драко, настроение которого немного поднялось. «Твоя рука все еще не зажила, завтра обещали снять». Усевшись на край кровати, ответила гостья. «Доктор Вабигит говорит, что тебя скоро выписывают. Будешь навещать меня?» «Буду, все же ты мой единственный друг в этой стране», — заверил собеседницу Драко, сразу задумавшись о том, куда пойдет после завершения лечения. «Обещаешь?» — склонив голову на бок и внимательно смотря на собеседника, поинтересовалась Лейла. «Даю тебе слово, что буду навещать тебя», — ответил Малфой, которого неподдельная радость в глазах собеседницы заставляла улыбаться. Девушка, на эти слова широко улыбнувшись, улеглась на кровать рядом с ним. Именно этот вечер стал новым началом для стоявшего на грани исчезновения рода Малфой, новым витком его истории.